Игорь сидел в машине и разглядывал расписку. Когда я села рядом с ним за руль, он поднял на меня глаза. «Как ты думаешь, отдадут?» «Рано или поздно обязательно». «Да нет, я имею в виду завтра». «А, не знаю. Но ты все равно сходи. Вдруг получится. А если нет, тоже ничего страшного. Главное, что талия цела. И у Мельникова, уж будь уверен, она никуда не пропадет. А пока береги его расписку. Это сейчас самый главный в твоей жизни документ». «Только бы отдали», – с тоской сказал Игорь. Меня неожиданно начал пробирать нервный смех. «Неблагодарное ты существо, Игорь. Ты только подумай, за 2 дня талию нашли, убийцу Петечки арестовали, а ведь статуэтка махонькая, ее могли вывести из страны, продать неизвестно кому, ищи ее тогда по белу свету. А теперь она будет в надежном месте, под охраной. После суда ее в любом случае вернут владельцу. Так что не гневи Бога, Игорь». «Действительно. Когда ты говоришь, вроде все правильно, даже радоваться надо», – несмело улыбнулся он. «Танечка, ты не думай, я все понимаю, и как мне повезло, что я именно к тебе обратился. Просто ты правда думаешь, все будет хорошо?» «Все будет прекрасно». «Нет, смеяться я не могла, голова слишком болела». «Одним словом, выше бороду. Кстати, о бороде. А почему ты ее не сбреешь?» «Людмиле нравится», – он пожал плечами. «И Вере тоже. Если бы не они, давно сбрил бы. Мне-то от нее одни хлопоты». Я только вздохнула и включила мотор. «А что тут скажешь? У каждого свои причуды». «Тебя куда забросить? Домой или в галерею?» Я поморщилась от звука собственного голоса. Он показался мне слишком громким. «В галерею, я думаю. Елена Александровна там. И вообще дела». Около галереи я тоже вышла из машины. Просто так, воздуха вздохнуть. Очевидно, пережитый стресс все же подействовал. Голова кружилась и болела. Мир вокруг меня становился все более неустойчивым и зыбким. Не хватало только опять без сознания грохнуться. Игорь говорил мне что-то. Вдруг лицо его изменилось. Он встревоженно подался ко мне и левой рукой подхватил меня под локоть. «Что с тобой? Тебе плохо? Таня, ты же зеленая совсем. Все нормально. Игорь, перестань меня хватать, а то уронишь. Просто я устала очень и пить хочу». Я безуспешно попыталась облизнуть сухим языком сухие губы. «Так пойдем к нам. Сейчас Елена Александровна сделает чай. Или кофе выпьешь». Он уже тянул меня к массивным дверям. «Не надо ничего, я лучше домой сейчас поеду», – остановила я его. «Может, мне тебя подбросить? Вид у тебя». «Доберусь сама, просто голова разболелась». «Ты мне позвони завтра вечером. Я отчет напишу, счет составлю, оформим окончание дела». «Как скажешь, Танечка». Похоже, Игорь постепенно начал приходить в себя. «Я тебе так благодарен. Я же понимаю, что если бы не ты...» «Ладно, ладно, поняла я все. Я села в машину. Игорь стоял и смотрел на меня. Я махнула ему рукой и улыбнулась. «Все в порядке, буду ждать твоего звонка. Счастливо». Дома было тихо. Я зашла в ванную, умылась. Потом на кухне достала из холодильника бутылку минералки, попила прямо из горлышка. Проглотила таблетку аспирина, подумав, добавила еще одну. Тишина угнетала, так что для создания звукового фона я включила телевизор. На экране молодой Царев в роли профессора Хиггинса возмущался. «Вы жалкое насекомое, и я трачу на вас сокровища своего разума». Всегда любила Бернарда Шоу, всегда любила Пигмалиона. Сварила себе кофе, настоящего, из зерен. Достала парадную кофейную чашечку, настоящий фарфор. Мой любимый рисунок – геометрический орнамент цвета кобальт с золотом. Взяла пакетик сушеного инжира. Вы когда-нибудь пили кофе с инжиром? Очень рекомендую попробовать. Только тогда сахар в кофе класть ни в коем случае не надо. Залезла с ногами на диван, откинулась на подушку. Глоток кофе, инжир в рот. Что еще нужно девчонке для счастья? Ну, вообще-то, кое-что можно было бы придумать. Медленно растягивая удовольствие, я достала из мешочка гадальные кости. потрясла в кулаке, кинула. 30 плюс 12 плюс 22. Нет, эту комбинацию придется смотреть в книге. Я такую не помню. Еще глоток кофе, еще инжир. Открыть книгу, вот и нужная страница. Ну, знаете, если вы занимаетесь сельским хозяйством, вас ждут успехи в животноводстве.